ты не ходи, — сказал мне Добрыня. — Тут посиди, мало ли что. Дома так дома, мне все равно. Но старая воспротивилась. — Пусть, пусть идет. Лишний видок будет, а и князю он ведом. Добрыня не стал ей возражать, велел мне обуваться. Одну собаку он привязал возле ворот, другая побежала за нами. Подле дома слыхать было тишину, в которой стыли вокруг города исполинские, заваленные снегом леса. Тяжкий мороз будто горстью накрыл птицу на гнезде и звери в логове. Как они, согретые лишь собственным теплом, мыслили пережить эту ночь? Воздух и тот казался густым, горло сжималось само, не хотело его принимать. Над рекой стояло мертвенное сияние, у берегов залегла кромешная тень. Добрыня с Найденой спустились на самый лед. Мы со старой остались их ждать. Муж и жена низко поклонились реке. — Помнишь ли, государыня мутная, — сказал ей Добрыня, — как мы с невестой моей вот здесь при тебе в любви обещались. Гул прокатился меж берегов и завершился громким треском прямо около нас. Это под пятою мороза лопался крепкий прозрачный лед. Я невольно поежился и тут почувствовал, что начинаю дрожать. Должно быть от стужи. Мы с нею друг от друга и от клятвы своей не отступили, — продолжал мой хозяин. — И ты не выйди теперь, река-мать. Достал из-за пазухи целый, еще теплый хлебушка, наклонился и опустил его в трещину, жадно отвершуюся, как я тут только приметил, у самых его ног. Толкнул приношение под лед. Отступил назад на твердый берег, и я задрожал пуще, причудилось, будто трещина полынья на глазах стала смыкаться. Но не судьба была в ту ночь девке-найденке спрятать остриженную голову в новую кику и стянуть любимому с резвых ног сапожки, становясь перед людьми мужатой женой. Не успели мы толком отойти от реки, когда на ночной снег легли медные блики. А чуть погодя, начало восходить над домами, над заметенными крышами, страшное багровое зарево. Пожар. Добрыня мой сперва остановился в недоумении, а потом опрометью кинулся вперед, и остроухий пес с воем полетел перед ним. Я опустился вдогон, и лишь когда мы с ним уже топали плечо в плечо, запоздало смекнул. Да это же наша изба горела. Это на его, на Кожемякин двор залетел гость незваный, злой красный петух. Никому не доведись увидеть, как горит его дом. Я-то это раз уже испытал в то ясное пригожее утро, когда Олаф, собака смердящая, со своими зипунниками-урманами наш двор вычищал. Это страшнее страшного, когда горит дом. И даже если нет в том доме людей, и даже если это совсем не твой дом, все пожрет ненасытный огонь. И самые стены, и лавки по стенам, и палати, и крышу, и траву, что на той крыше растет, и колыбельку, в которой качала тебя родная рука, и в которой ты сам качал маленькую сестренку, вспыхнет и станет пеплом соломенная куколка твоих рук труд. А в ней каждая соломинка тебе ведома. А кукла берестяная скорчится от жара и будто поползет, обугливаясь к порогу, и в смертном отчаянии потянется к тебе. Спаси. И еще тому добро. Кто не видел, как прыгает в это пламя живой человек и исчезает в нем в багровой круговерти, и сам становится языком огня. Потвора, потворушка, сестрица милая. И тогда же, пока бежали за дворками, меня как стукнуло, не само вспыхнуло, подожгли. Я же помнил, бабка выгребла из каменки жар и спрятала в горшок. А тут пылало так, будто по всем углам нарочно раскидали солому. Вот мы вомчались в ворота, и точно, пес-сторож лежал зарубленный на почерневшем снегу, а дом горел костром. Видать, сильно досадил кому-то мой усмарь. Ведал же вор, какой грозе себя подставил. Да ищется самого и семью на разграбление, да на поток. А допреж еще заставит погоревшему убыток платить. От того-то поджогом мстит только тот, кому нечего терять, кто и так все уже потерял. Дом колебался в вихре огня. На глазах погибало все нажитое за годы, утварь и кожи, бабкина резная прялка и мой так и недоделанный мячик. Все, что мы могли еще совершить, это помочь уберечь соседние дома, из которых выбегали испуганные, наспех прибранные люди. Вот-вот черными птицами полетят по дворам горячие головешки. Долго ли всему городу заняться? Добрыня молча схватил багор, лежавший у него под навесом за чанами, и кинулся на огонь, будто на лютого змея. Умру, мол, а не пропущу. Много труда приняли мы в ту ночь. Не мы одни. Как оборониться от беды, если не сообща? Народу набежало отовсюду. Кто с шестами, кто с баграми, кто с ведрами. И княжьи из крепости подоспели, приодетые, в чем сидели на перу, в том сорвались и тоже кинулись будто в бой. Ни себя не щадили, ни праздничных одежд. Сгорит город, больше утратит. Я мельком разглядел между ними Жизнамира и улучил миг подивиться, надо же. Вроде и сердце держал на моего усмаря, и обиду злую ему затевал, а ныне вот катил прочь дымившееся бревно и походя тушил снегом дорогой затлевший рукав и, кажется, даже щеку себе обжег. Я уже думал, век вечный буду тащить что-то из огня, руками в волдырях хватать, когда топор, когда деревянные ведра, бросаться то от дома, то к дому, с мороза в бешеный жар. Добрыню несколько раз окатывали водой, чтобы заживо не сгорел. Лез парень вперед всех в самое пекло. Одежда на нем вспыхивала то и дело. А водичка была в 10 шагах от огня, плевок мерз на лету. Тут, думай, как бы не застыл еще, да не слег. Даром, что ростом не про всякую дверь. А потом все кончилось как-то сразу, и люди отступили от еще шевелившейся, но уже замеренной груды посреди двора и смолкли, охрипшие, начиная понемногу распознавать ожоги и усталость. «Добрынюшка!» — закричала вдруг Найденка, и я, опустивши было руки, так и подскочил. «Неужто впрямь, что с усмарем?» Но Добрыня стоял, жив-здоров, и тогда я оглянулся и увидел, что бабка Доброгнева оползала на руках у Найденки, и девка не могла удержать ее, разом отяжелевшую, неживую. Не выдержало старое сердце гибели родного гнезда. Глава 12. «След гнать надо, — сказал Добрыня сквозь зубы. — Татя искать!» Он озирался. Бедная Доброгнева лежала на земле, с головой завернутая в чей-то плащ. — То правда, пса-то зарубили ведь, — сказал Жизнемир. — Да топором вроде. Он стоял рядом с Добрыней, а будто и не водилось между ними худого. А был красен и все утирал распаренное лицо. А на щеке и впрямь тугим пузырем наливался ожог. Гуннеровые урмани держались чуть поодаль от нас, своей кучкой, и негромко переговаривались. Асмунд, кормщик, заматывал Гуннеру Сварту окровавленную руку. И тот смотрел на нее спокойно, как на чужую. Только знай, покашивал в кулак. Досыта надышался поди черного дыма. «А мало еще тебе вражено досталось», — подумал я и отвернулся. Не мог на них смотреть. «А сгореть бы тебе смертью огненной в этом дому». «А не в этом, так в другом каком, и тебе, и всем твоим, и самой твоей урманской земле. Еще я увидел между княжьями мальчишку Дрожка. Ну как иначе? Все на пожар, и он на пожар, куда без него? Вот только почему-то он не лез вперед и не вертелся, как обычно, под ногами у старших. А вроде даже прятался позади других и все руки за спину убирал. И странно кривился лицом, кусая губы, будто должен был что-то сказать и не мог, и не хотел, и мучился этим. Жизнемир наклонился над убитой собакой, перевернул ее, внимательно оглядел, покачал головой, потом выпрямился и вдруг закричал на Дрожка. «Ты что там еще прячешь? А ну, покажи!» Все обернулись. Дрожко поплелся к Жизнемиру, повесив голову, как виноватый. Кто-то из варягов сердито заворчал. «Полно, мол, оставь мальца-то! Не он же в самом деле поджег! Да и где ему

а своего вождя на расправу они не дадут. Отстоят его или умрут вместе с ним. И это внушало невольное уважение всякому, кто глядел. А сам Гуннар Сварт стоял чуть впереди, и на плечах у него был зачем-то как раз тот черный плащ, из которого верный пес перед смертью выгрыз кусок. Добрыня, увидав его, скрипнул зубами. Тоже должно показалось, будто Гуннар вновь издевался над ним этой одежей. Смотри, мол, и тяжба твоя мне не в тяжбу, и к ответу ты меня не призовешь. А подле них, в бронях и шеломах, как на рать стояли княжьи. Для пригляду. Того ради, чтобы не бросились словени, да сообща не пустили вора под лед. А мы встали напротив Урман, Добрыня, я и Найденка. А за нами сгрузились соседи и просто все те, кто носил и сносить не мог сапоги, сшитые нашим усмарем. Сделав добро, забудь, получив, помни. Эти вступятся еще покрепче родни. А посередине, на деревянной скамье, сидел князь. «Бойся, ответчик, не истца, а бойся судьи». «Ты-то куда вылез, холоп?» — крикнул мне Жизнамир. «Холопу на свободного не клепать». Он, гридень, стоял со щитом и копьем, и кольчуга поскрипывала под кожушком. Из ложа крикнул, будто сам судился, а не только смотрел. Не мог знать, успокоиться, прокраулив сестру. — Тверд не холоп, — сказал Добрыня глухо. — Я волю ему дал. Люди позади нас загудели, подтверждая эти слова. Жизнамир пробормотал что-то и смолк, досадливо махнув рукой. Гуннар пристально на него посмотрел. Я поправил на себе меч в самодельных тряпичных ножнах и подумал, хоть то благо, что стужа отпустила, перестала хватать за уши и носы. Небо, точно спеленутое серой холстиной, бросало на земь редкий снежок. Столь внезапно переменилась погода, будто сам мороз не выдержал, растаял от жара нашего костра. — Ты, Гуннар Черный, — угрюмо и громко начал мой усмарь, — тебя зову на суд честный перед правдой и перед людьми. Ты, говорю, огнем сгубил мой двор и добро, и бабушку Доброгневу обиды сосвету сжил. А скажешь, что не жег, так отводи от себя след, а мы слушать станем, какую еще лжу измыслишь. Гуннар долго молчал. Наконец хмуро ответил, — не жег я твоего двора. Добрыня стиснул кулаки. — Лжу молвишь. Гуннар на это только передернул плечами и не стал повторять, что не виноват. Тут начали поглядывать на князя, и Найденка сжала пальцами Добрынин локоть, кусая губу. Все знали, как поступают в том случае, если двое одинаково крепко уперлись во взаимной обиде. Так что уж и не разберешь, кому истцом быть, кому отвечать. Выносят железо и раскаляют его в жестоком огне, а потом дают обоим нести его в руках. И через день-другой смотрят ожоги, у кого как зарастает. И говорят люди, будто ни разу еще не выходил чистым виновный. Злая кривда не позволяет его язвам исцелиться быстрее. Вот и страдала Найденна, заранее представляя муку своего Добрынюшки. Станут испытывать, и дашь Бог весть, не ей ли будет больней. Тут князь глянул поочередно на тяжущихся и впервые подал голос. «Правда велит, на железо вас обоих и мать. Ты, Добрыня, поднимешь ли его в руке?» И Кожемяка швырнул шапку на лед. «Подниму». Рюрик повернулся к Гунару Сварту. «А ты, гость урманский?» Гунар, не торопясь, отделился от своих, вышел вперед. Снежинки садились на его бороду и таяли в ней. Он сказал, «Мне незачем бояться железа, конунг, ведь на мне никакой вины нет. Но думается, что такое испытание не для свободного человека. У нас на клевету отвечают Хольмганган и решают дело оружием один на один. Да ты сам-то знаешь, не мне тебя поучать. Вот, значит, каков поле захотел судебного поединка. Ладно, и это обычаю не противно. А не для того ли он враг? С Добрыней силу пытал тогда во дворе. Кожемяка, наверное, тоже вспомнил об этом, но виду не подал. Крепко верил в свою правоту и в то, что Перун, ратный бог, неправому победы не даст. Не стали бы люди доверять своих обид добрым клинкам, если бы не умели те клинки рассудить справедливо. Князь повернулся к Добрыне, и тот сказал твердо, «Сойдусь с ним, княже, хоть ныне, на мечах ли, на секирах, если ему уж так секира любезна. Выходи, гость урманский, посмотрим, чья возьмет». И опять повернулся князь к Гунару Сварту. Того тянул за рукав Асмунд побратим, что-то говорил ему в полголоса, тревожно, но Гунар не слушал. Гунар сказал так. «Я буду драться, Добрыня, но не с тобой». «Как так? Сколько было народу здесь на Мутны, столько и заговорил разом, дивясь непонятному». Наконец сдумали сообща, похотел проклятый отвести, отсочить от себя след. На кого укажет облыжно, на кого поклеп зря возведет? Вот Гунар встал перед князем, перед дружиной, и тут вдруг, не хуже любого славянина, совсем как Добрыня, метнул шапку под ноги. «Выходи, жизномир! Ты напал ночью и не предупредил, что идешь!» От таких слов мы все скопом окаменели, а Гунар продолжал. «Умел ты подпалить двор и стравить меня с Добрыней, чтобы он меня или я его здесь зарубил. Так уми и ответить по законам вашего Тинга. Выходи. Жизнамира все равно что ошеломила обухом, замер и, по-моему, слова выговорить не мог. А Гуннар продолжал невозмутимо. Плащ мой, конунг, ножом трачен, не зубами пёсями. Вот я его нарочно надел. А Добрыню он, Жизнамир, в курган зарыть хочет от того, что сестра его найдена не тому досталась, кому он ее назначал. То верно, конунг, что я вчера рано с пира ушел. Занемоглось ему, вот и ушел, — тоненько прозвенел голос Дрожка. — Я знаю, я там был. Гуннар лишь досадливо скосил на него синий глаз и опять продолжал. — Но и то я видел, как подзывал ты, Жизнамир, на перу своего раба. Вот не ведал только зачем. — Князь! Обретя, наконец, голос, закричал Жизнамир. Обратился он к Рюрику на варяжский лад. И не знаю, кого как, а меня резануло. Князь, позволяешь ли, чтобы при тебе твоего человека соромом сорамили? Всякая дружина горой стоит за вождя, а вождь за дружину. Но даже брату не велено покрывать брата родного, нарушившего закон. Почему-то Рюрик и не подумал его выручать. А кто тебя, Жизнамир, бесчестит? Если чист перед правдой, отмоешься прилюдно, а не чист, так и я тебе не заступник. Что тут поделаешь? Стиснул зубы Жизнамир и выступил из строя дружины. И те сомкнулись за ним, пустого места как не бывало. Вот он бросил щит и взял протянутый кем-то топор. И пошел вперед, чуть пригнувшись и зубы показывая, как в судороге. Враг страшный. И мне на миг показалось, не на Гуннара идет, на меня. Асмунд, не сдержавшись, сказал громко по-урмански: «Тебе, Гуннар, не драться бы сегодня, а под одеялом лежать. Разреши, я за тебя встану». Гуннар повел углом рта и ответил почти весело: «Нет, побратим. Меня здесь, как жениха на свадьбе, заменить некому». Тут он расстегнул чехол и вытащил из него секиру. Тусклое лезвие полумесяц вобрало в себя холодный свет дня. Гуннар не замахнулся, не закричал, просто скинул плащ и стоял, держа топор в опущенной руке. Но так как-то стоял, что у меня мурашки пробежали по телу. Когда они сошлись вплотную и встали грудь в грудь, найденка вздрогнула и прижалась к Добрыне, пряча лицо. Он обнял ее, стал гладить по голове, а так и не состриженной косе. Она не плакала, только дрожала вся, как в ознобе. Я видел. Глава 14. Страшно рубились они, Гуннар Сварт и Жизнамир. Но все мы видели, что с Гуннаром творилось худое. Дважды он захлебывался кашлем и даже отскакивал на несколько шагов назад,

Бориславич, урмани-то домой собираются. Нас, княжьих, с собой зовут, торговыми гостями быть просит. Асмунд вот сам меня приглашал. Так что готовь, Добрыня, товары, какие ни есть. С ними пойду. Любопытно мне посмотреть, что там за земля такая урманская, что за народ. 1986 год. Конец книги. Содержание. Валькирия. Роман. Начало первой дорожки первой кассеты. Хромой кузнец. Повесть. Середина четвертой дорожки пятой кассеты. Ведун. Повесть. Начало четвертой дорожки шестой кассеты. Лебеди улетают. Повесть. Начало второй дорожки седьмой кассеты. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Ноябрь 2001 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина, читал Алексей Ковалев.